ночь светла, мороз сияет, выходи, снежок хрустит. Пристяжная озябает и на месте не стоит. Сядем, полость застегну я, ночь светла и ровен путь. Ты ни слова, замолчу я и пошел куда-нибудь. 1847 год.